Глава 9. В тот день произошло несколько происшествий. Ни одно из них тогда не казалось особенно значительным. Но в возникшей позднее картине событий каждому было суждено занять свое место. Это напоминало переплетение нитей в гобелене. Светлые тона для веселых сцен, темные для мрачных, красные для крови, а черные для тени, которой предстояло опуститься на Вандалерхаус и всех его обитателей. Ни одна нить сама по себе не имела значения, но, сплетаясь друг с другом, они создавали рисунок. Миссис Андервуд упаковывала посылки под бдительным взглядом мисс Миддлтон, которая не давала ни малейшей возможности подумать о Кэроли Роуленд. «Нет-нет, миссис Андервуд так не годится!» «Боюсь, этот узел соскользнет». Невыносимая женщина. Мейбл Андервуд надеялась, что Мид будет ей благодарна и что она хорошо проведет время со своим молодым человеком Джайлсом. Этот красивый молодой человек был для нее превосходной партией, лишь бы только ничего не случилось. Это злосчастное письмо. Как мне раздобыть денег, чтобы Годфри об этом не знал? Мои драгоценности не стоят и 2 пенсов. И нанять мисс Силверет тоже не могу себе позволить. Кроме того, что она может сделать? Что, если они не станут ждать и все расскажут Годфри? Я должна найти какой-то выход. Если в сумочке Кэролы действительно было мое письмо... Кто знает, такой бумагой пользуются многие. Право, миссис Андервуд, узел нужно переделать. Джайлз и Мид, оставив машину на обочине, прогуливались по пустырю, где цвел желтыми цветами поздний утесник. «Мид, дорогая!» «Не надо, Джайлз!» «Почему? Я люблю тебя! Разве ты забыла об этом?» «Забыл ты, а не я!» Руки Джайлза обняли Мид, его губы приблизились к ее губам. «Это не важно! Моя глупая голова дала трещину, но мое сердце тебя помнит!» Седовласая и чопорная мисс Гарсайт взяла с прилавка кольцо, которое пренебрежительно отодвинул от себя толстый джентльмен-еврей в очках. «Но кольцо было застраховано на 1000 фунтов!» – возмутилась она. Джентльмен пожал плечами и уверенно сказал. «Меня это не касается. Это не бриллиант, а страз». «Вы уверены?» На момент чопорная сдержанность мисс Гарсайт сменилась испугом. Джентльмен еще раз пожал плечами. «Отнесите его еще куда-нибудь, и вам скажут то же самое». Миссис Уиллард в квартире номер 6 горько плакала на кушетке, зарывшись лицом в подушку с оборками. Кушетка была частью гарнитура, которую они с Алфредом купили перед свадьбой. Гарнитур был в целости, как раз перед войной они сменили обивку. А вот Алфред... Миссис Уиллард сжимала в руке записку, обнаруженную в кармане его пиджака, который она собиралась отдать чистку. Записку нельзя было назвать неопровержимой уликой, но бедная миссис Уиллард в подобную ситуацию попала впервые. Опыта у нее не было, и этого было более чем достаточно. Алфред мог сердиться на нее, упрекать за неаккуратность, непунктуальность и неумение готовить. Но чтобы он стал волочиться за блондинкой с верхнего этажа? Нет. Это казалось невероятным. Тем не менее, его жена этому верила. Разгладив мокрую от слез записку, она прочитала ее снова. «Ладно, дорогой Уилли, ланч-час, как обычно, Кэрола». Слова «как обычно» вонзились самой острой иглой в израненное сердце миссис Уиллард. «И как только эта девчонка смеет называть его Уилли? Она ведь вдвое его моложе!» Кэрола Роуленд сладко улыбалась опрятному щеголеватому человечку с сидеющими волосами, пристально глядевшему на нее из-под стекол старомодного пенсне. Мистер Уиллард был бы шокирован до глубины души, если бы ему напрямик сказали, что он пялится на свою спутницу. Но мисс Роуленд привыкла, что на нее пялится, и это ни в малейшей степени не оскорбляло ее. Она рассматривала это как должное. Кэрола позволила мистеру Уилларду оплатить ее ланч и купить ей дорогую коробку шоколадных конфет, которые все еще можно было приобрести в военном Лондоне, если знать нужные места. Мисс Роулинг их знала. День был погожий. Старая миссис Мередит выехала из дома своей инвалидной коляски, которую толкала Покер, а мисс Крейн шла справа от нее. Чтобы спустить коляску по лестнице, из полуподвала вызвали Белла, и он с помощью двух женщин отнес вниз драгоценный груз, покуда, укутанная шалями, миссис Мередит торжественно кивала, при этом не произнося ни слова. Они отправились по магазинам. Мисс Крейн уверяла Агнес Флеминг, что миссис Мередит наслаждается этой процедурой. Она любит наблюдать окружающую ее жизнь. Агнес пришлось еще раз выйти, чтобы заменить для матери библиотечную книгу. Миссис Флеминг не проявила сочувствия к дочери, которая утром принесла тяжелую корзину с продуктами. «Может быть, мама, ты сама обменяешь книгу, когда пойдешь играть в бридж?» Только смертельная усталость побудила Агнес сделать это предложение. Она знала, что толку от этого не будет никакого, но решила попытаться. Тонкие брови миссис Флеминг негодующе изогнулись. «Агнес, дорогая, с каких это пор библиотека находится по дороге к Кларкам? Неужели ты действительно настолько глупа? Лучше следи за собой, а то люди подумают, что ты витаешь в облаках». Возвращаясь из города, Агнес и впрямь чувствовала странную легкость в голове, которая, казалось, вот-вот отделится от тела и уплывет ввысь. Впрочем, тело тоже стало неосязаемым. Только усталые ноги давали о себе знать. Она с трудом волокла их по дороге, идущей вверх. Внезапно чья-то рука взяла ее за локоть, и послышался встревоженный голос. «Вы больны, мисс Флеминг?» Вздрогнув, она увидела рядом с собой мистера Дрейка. Он жил в квартире напротив Уиллардов. «Вы больны?» — повторил он свой вопрос. «Нет, просто устала». «Это одно и то же. Я на машине. Позвольте вас подвезти». Агнес могла лишь робко улыбнуться. Когда она пришла в себя, то обнаружила, что лежит на кушетке в гостиной своей квартиры, а мистер Дрейк кипятит чайник на плите. Это выглядело так необычно, что Агнес несколько раз моргнула, думая, что это сон. Однако мистер Дрейк никуда не исчез. Обернувшись, он увидел, что она открыла глаза и одобрительно кивнул. «Славная девочка, теперь вам нужна чашка горячего чая». Больше всего на свете Агнес хотелось именно этого. Когда она выпила чай, мистер Дрейк снова наполнил чашку. Потом он налил чаю себе, достал пакет сдобных булочек и сел. «Вам нравятся сдобные булочки? Я их обожаю. Они почти такие же, как до войны. Только не с изюмом, а со смородиной и лимонной цедрой. Обычно я поглощаю их дома в одиночестве, но так гораздо приятнее». Мисс Флеминг съела две булочки и выпила еще две чашки чая. Для полноценного ланча на двоих еды в доме не хватало. Поэтому она говорила матери, что не голодна. «Белл говорил, что вы уже выходили сегодня утром. Почему вы снова отправились в город? Вам бы не мешало отдохнуть». Агнес так привыкла чувствовать себя виноватой, что начала оправдываться. «Мне нужно было обменять книгу в библиотеке». «А почему вы не сделали это утром?» «Сделала, но маме не понравилась книга, которую я принесла». Брови мистера Дрейка полезли вверх, едва не коснувшись густых волос серо-стального цвета. Он ужасно походил на Мефистофеля. «Ваша мать просто эгоистичная старуха!» — напрямик заявил мистер Дрейк. Мисс Флеминг уставилась на него. Чашка дрогнула у нее в руке, а сердце болезненно кольнуло. Никто никогда не говорил ей такие чудовищные вещи. Но ей нечего было возразить. Что-то внутри нее подсказывало ей. «Это правда!» Мистер Дрейк взял у нее чашку и поставил на стол. «Это правда, не так ли? Кому это может быть известно лучше, чем вам? Она вас просто убивает. А когда я вижу, как кого-то убивают, то не могу молча проходить мимо». «Почему вы должны с этим мириться? Почему бы вам не устроиться на работу?» Агнес перестала дрожать. «Я пыталась. Месяца два тому назад. Только вы никому не рассказывайте. Мне ответили, что я недостаточно сильная. А если мама узнает, это ее огорчит. Она не понимает, что я не такая крепкая, как раньше. так что уйти мне некуда». Мистер Дрейк опустил брови. «Это не всегда легко», — согласился он. «Но, как правило, можно найти выход. Ну, возьмите мою историю. Я был, несколько лет находился как бы в ином мире, а когда вернулся, то обнаружил, что у меня нет ни денег, ни работы, ни друзей. Мне пришлось туго, но я занялся бизнесом. Не думаю, чтобы вам он пришелся по вкусу, но для меня это был хоть какой-то выход. Я ни разу не пожалел, что взялся за него, хотя иногда мне хочется заняться чем-нибудь более приятным. Но тогда я напоминаю себе, что это дает мне средства к комфортному существованию, возможность иметь маленький автомобиль и проводить свободное время по своему усмотрению. Если вы не можете получить то, что хотите, здравый смысл направляет ваши желания на более доступные цели». Щеки Агнес Леминг слегка порозовели. Безобразный черный берет либо сам свалился с головы, либо его снял мистер Дрейк, и теперь густые каштановые волосы падали ей на плечи. Мистер Дрейк обратил внимание на эти красивые вьющиеся волосы и блестящие карие глаза, которые удивительным образом сочетались с волосами. «А чего вы хотели?» – спросила Агнес. «Луну, звезды и седьмое небо», – ответил мистер Дрейк. «В молодости мы все этого хотим. А когда не можем заполучить, говорим, что их не существует, набиваем себе животы всякой дрянью и страдаем от несварения желудка». «А как выглядит ваша луна?» – тихим голосом спросила Агнес. Мистер Дрейк смотрел мимо нее в окно, откуда открывался малопривлекательный вид на гравийную дорожку и викторианский кустарник. Но его мысленный взор видел нечто совсем иное. «Это просто женщина», — ответил он. «Так бывает в большинстве случаев». «И что же произошло потом?» «Я женился на ней и допустил роковую ошибку. Луна должна была оставаться на небе. Вблизи она теряет свое сияние и превращается в мертвый мир. Если обходиться без метафор, моя жена ушла к другому, и я потратил на развод почти все, до последнего пенни. Поистине ирония судьбы. Вот вам моя история. А как насчет вашей?» «А у меня ее нет!» В голосе Агнес послышались трагические нотки. «Еще бы! Ваша матушка высосала из вас почти всю кровь. И вы намерены позволить ей довести дело до конца?» «А что мне остается?» – печально промолвила Агнес. Мистер Дрейк отвернулся от окна и устремил на нее пристальный взгляд. «Ну, вы могли бы выйти за меня замуж?»